«Значит, у тебя здесь брат?» — спросил комиссар. «Да, брат Сашка. Он в гражданской был у белых или у красных?» «По моим данным, ни у кого». «То есть как это ни у кого?» — озадачился комиссар и свел брови. Павел Сергеевич усмехнулся. «А ты, Тарас Карпович, полагал, что в гражданскую весь мир людской был поделен на белых и красных?» «Естественно!» — послышался твердый ответ. «Когда совершается революция, так быть и должно!» Комиссар полка задумался. «А знаешь, дружище, на этот раз ты в основном и прав. Однако есть еще небольшая категория соотечественников, которые, пока мы с тобой рубились против того же Врангеля, вообще не брали в руки оружие, ни холодного, ни горячего». Тарас Карпович остолбенело почесал за ухом. «Дезертиров, что ли?» «Больных», — коротко произнес командир полка. «Так вот, мой Сашка из их числа. Есть такая поганая наследственная болезнь — астма». «Хм, может, это и болезнь-то буржуйская?» «Да нет», — совсем уже развеселился командир полка и толкнул Тараса Карповича в бок. «Ладно, пока». Он вскочил в свое роскошное седло и тронул шпорами буланого жеребца. Отъехав с квартал от соборной площади, поравнявшись с первым встречным, назвал ему улицу и номер дома. Прохожий интеллигент по обличию, несколько растерявшийся при виде кавалерийского командира с двумя боевыми орденами на гимнастерке, не сразу понявший, что от него требуется, облегченно закивал головой. «О, это же очень просто. Вам надо ехать по Платовскому проспекту в сторону Азовского рынка. Когда увидите на углу завод Фаслера, повернете налево и мимо психиатрической больницы вниз. По-моему, этот дом стоит на углу Барочной и Оксайской». Павел Сергеевич поблагодарил, а старый интеллигент, притронувшись пальцами к полям фетровой шляпы, заспешил своим путем. Застоявшийся жеребец фыркнул, требуя, чтобы всадник дал ему возможность порезвиться, но Павел Сергеевич перевел его на шаг, и конь, недовольно цокая копытами по мостовой, стал медленно продвигаться вниз по улице. Напротив стоящего на постаменте воина с кривой казачьей саблей в руке, Павел Сергеевич снова придержал коня и прочел лаконичную надпись: «Графу атаману Платову. Донцы». И снова зацокали копыта боевого коня, унося всадника к дому на углу Оксайской и Барочной, этих двух окраинных улиц. «Думы, думы, как трудно бывает порой управлять вами. Даже самый волевой человек далеко не всегда в состоянии подчинить себе ваше течение. Как часто, вырвавшись из-под контроля его разума, вы, словно потоки полой воды, растекаетесь вширь, дробясь на отдельные ручейки, не всегда понятные в своем течении. Не успеет разум погнаться за одним из этих ручейков в надежде настигнуть и подчинить его себе, как рядом появляется второй и третий. И уже поистине бывает невозможно оценить тобой же порожденные предположения, выводы и воспоминания». С горечью и радостью наполнялось сердце Павла Сергеевича, пока цокали копыта буланого жеребца, приближающего его к дому брата. Вспоминался душный маленький флигелек на почтовом спуске, где после смерти матери жили они втроем: он, Саша и престарелый отец. В неописуемой бедности, деля ежедневно жалкие завтраки, обеды и ужины. Спасибо все же отцу. Потерпев поражение в своей купеческой карьере, он сберег кое-какие ценности, но и их они проживали значительно быстрее, чем хотелось бы. В безрадостных мыслях своих Павел заглядывал в недалекое будущее и не видел просветов. Просыпаясь порой среди ночи и слушая глухой кашель отца, он часто думал о том, что не сладко видеть, как беды и неудачи беспощадно разрушает твоего родителя, будто бурный поток основания скалы, мимо которой он проносится изо дня в день.